На первый взгляд ничего не поменялось. Тим нападал, Кощей защищался и действовал осторожно. Потом Кощея словно включили. Свистнув, он атаковал. От такой наглости ирландец на секунду опешил и тут же получил удар в грудь. Он пошатнулся, но успел блокировать удар в живот. Вот тут Кощей разошелся. Женька подозревала, что он рисуется, так как пару раз не бил, хотя и мог, а только пугал, в последний миг отдергивая руку и отскакивая, пока Тим не ударил в ответ. Один раз дал ирландцу в нос и скромно стоял, пока противник утирал кровавые сопли. Толпа ликовала. Рядом с Женькой какой-то молодой аристократ от восторга лупил тростью по ограждению и орал, словно ему пальцы защемило. «Сделай его, маг!» «Вы поставили на дядю мака?» — прокричала девушка, морщась от воплей. «На Тима!» — отмахнулся аристократ. «Но этот старик так дерется! Давай, маг!» «Сам старик!» — возмутилась Женька, но ее за общим гвалтом не услышали. За несколько секунд до гонга Кощей перестал выпендриваться, подобрался и атаковал всерьез. Лицо его стало таким злым, что Женька испугалась. Тим, сообразив, чем дело пахнет, вошел в клинч и ударил противника по почкам. Кощей оттолкнул рыжего с такой силой, что тот сделал пару шагов назад и на миг открылся. Вложив в удар всю свою злость за унижение первых раундов, Кощей, красиво развернувшись, нанес мощный удар в челюсть. Толпа взревела. Голова Тима мотнулась, как тряпичная. Слюни вперемешку с кровью веером брызнули изо рта, а сам ирландец повалился, подняв тучу песка. «Считай!» — велел Кощей рефери и уперся ладонями в колени. «Считай, говорю!» Рефери очнулся, бросился к распростертому телу и прилежно, вместе со скандирующей толпой, досчитал до 10. «Отличный боец!» — крикнул Кощей, указав на Тима. «Просто не с тем связался!» В ответ опять раздались крики. Казалось, даже те, кто ставил на Тима, были готовы воспринимать на ура любую реплику мака. Сообразив, что подпрыгивает и орет от восторга не хуже прочих, Женька быстро взяла себя в руки и постаралась посмотреть на вещи трезво. Ну что ж, манипулировать толпой Кощей умел, ему по статусу положено. Да и смотрелся он красиво, стоит себе такой скромный герой посреди ринга, оценивает силу соперника, весь в поту, в брызгах крови, улыбается, как с предвыборного плаката, и, подняв руки над головой, толпу приветствует. От злости Женька сплюнула и постаралась в своем скудном лексиконе английских ругательств найти что-нибудь подходящее. «Победил, маг!» — стараясь перекричать толпу, возвестил об очевидном рефери и вздернул вверх правую руку Кощея. Все обсуждали бой, кое-кто из зрителей потянулся к стоявшим снаружи букмекерам получать выигрыш, остальные, а их было большинство, пошли по своим делам. Отодвинув один из щитов, судья открыл лесенку, по которой и выбрался Кощей. Затем он нагнулся, прихватил шатающегося и все еще плохо соображавшего Тима подмышки и вытянул следом. «Отличный бой!» — признал Кощей. «Дгинь!» — едва шевеля челюстью посоветовал Тим. «В другой раз повезет!» — утешил Кощей, выудил из кармана последний шиллинг и сунул в ладонь Тима. «Выпей за меня и последующую удачу!» «Как скажешь!» — прошепелявил Тим. «Только отдельно за тебя, отдельно за удачу!» В ответ Кощей засмеялся, но ойкнул и озабоченно пощупал скулу. Там уже наливался фиолетовым цветом огромный синячище. Подбежал Том Проныра, радостно потряс руку Кощея, что-то пробормотал и напоследок отсчитал 3 фунта 10 шиллингов. — Не обманул? — шепнул Женька. — Не рискнет, — туманно отозвался Кощей. Шатер опустел. Морщась от боли, Кощей натянул рубашку и шагнул к выходу. — Меня как-то пошатывает, — признался он. — Подставь плечо, племянничек, так оно надежней. Опершись на Женьку, едва не придавив ее к земле, он поковылял к выходу. — Очень больно, да? — сочувственно скривила Женька, поглядывая снизу вверх на разбитую физиономию. — Щекотно! — огрызнулся Кощей. — Голова кружится? — более деловито спросила девушка. — Тошнит? В глазах двоится? — Если отвечу «да», а ты пошутишь про беременность, я тебя убью, — пообещал Кощей. — Глупость какая! — обидела Женька и покраснела. — Просто проверяла, нет ли сотрясения. — Есть! — успокоил ее Кощей и позвенел монетами в кармане. — Зато теперь сможем снять вторую комнату. — Зачем? — Надо. Оплатим жилье дня за 3 и сможем заняться своими делами. — Какими? Женька откинула полок и повела Кощея по улице. — Русь спасать! — напомнил Кощей. — Прямо в Англии? — В Африке! — слабо огрызнулся Кощей и навалился на девушку еще сильнее. Кое-как они ковыляли к гостинице. Впрочем, Кощей взял себя в руки и с каждым шагом шел все увереннее. К концу пути он уже просто держался за Женьки на плечо и практически не пошатывался. У гостиницы и вовсе пошел самостоятельно, только слегка неуверенно. В зал, похоже, перебралась половина зрителей, и Кощея приветствовали радостными воплями. Хозяин поставил победителю бесплатную выпивку, Кощей оторвал от помощницы и закружил в людском водовороте. «Эй, Джеки!» — услышала она. «Ты отличный секундант!» Ее быстро усадили за стол, налили пиво, и перед носом с грохотом опустилась миска с тушеными овощами. «Лопай, парень!» — ее хлопнули по плечу. «И выпей за победу своего дяди!» «Можно я наверху?» — спросила Женька в пространство, так и не вычленив владельца голоса. Раздался хохот и комментарии вроде «Испугался парень!» Но Женьке было все равно. Кощей уже вполне очухался и улыбался всем подряд, а за ним уже уивались 2 девицы, одна рыженькая хохотушка, чьи кудряшки мелким бесом вылезали из-под чепчика, вторая томная брюнетка, и обе вели себя более чем раскованно. Первая вскарабкалась на колени и что-то нашептывала на ухо, а вторая, прижимаясь высокой грудью к герою, внимала какой-то ерунде, вещаемой Кощеем. Но он, видимо, увлекшись рассказом, совершенно не обращал внимания на собственные руки, которые будто сами по себе давали понять девицам, насколько хороши их формы. — Дядя Мак, — процедила Женька, — так можно мне наверх? — Иди уже, — разрешил Кощей, уставясь в глубокий вырез рыжей девицы. — И не вздумай с утра зайти, не постучавшись. Подходив еду, Женька прометью бросилась к лестнице. «Дверь свою запри!» — крикнул Кощей вслед Женьке, и тут же забыл о девушке, уделяя внимание 2 другим.